«Я только что видел, как Люси спускается по лестнице с переносным телевизором», — сообщил он. «Надеюсь, нам не придется потом разыскивать его в ломбарде». «Куда она его тащила?» — осведомилась Нили, пытавшаяся вымыть Баттон уши. «В неравной борьбе, пока побеждала Баттон». «Фургон?» «Заявила, что они с Баттон ни за какие коврижки не станут ночевать в гостевой спальне». «Там двуспальная кровать, и стоит она у стены, так что Баттон не упадет», — со вздохом сообщила Нили. «Я думала, это самое подходящее для них место. Очевидно, Люси не согласна». «Люси — наглое отродье». Пицца, должно быть, восстановила угасающий дух Люси, и теперь Нили могла поклясться, что девчонка снова принялась за старое, хочет оставить ее и Мэтта в доме вдвоем. Сквид последовал за Мэттом в ванную комнату и плюхнулся на изразцовый пол. Баттон завопила и плеснула на него водой в знак приветствия. Псу это, видно, не слишком понравилось, потому что он с удивительным проворством заполз под раковину. В жизни не встречал столь жалкое подобие собаки. «Во всем нужно видеть и положительные стороны. Я заставила Люси вывести его во двор и искупать, так что от него, по крайней мере, больше не пахнет, и аппетит у него неплохой. Пока я ставил фургон на подъездную дорожку, трое соседей подошли, чтобы познакомиться поближе. Хорошо, что ты привязал эту чертову подушку». «Жители Среднего Запада обычно очень дружелюбны, даже чересчур». Он взял тряпку, которая Нили чистила ванну, и принялся вытирать воду с пола. «Не знаю, как ты, а мне до смерти надоело разъезжать в этом фургоне, поэтому я взял на прокат машину». Нили хотела спросить, что он намеревается делать с девочками, но тут Баттон потеряла интерес к купанию, и она решила сначала уложить малышку. Пока Мэтт готовил молочную смесь, Нили вытерла Баттон, одела в ситцевую пижамку и вместе с бутылочкой отнесла к Люси в фургон. Возвратившись, она увидела Мэтта на заднем крыльце с чашкой кофе в руках. У ног его свернулся Сквид. Нили уселась рядом и залюбовалась тихим двориком. Светлячки мелькали в кустах пионов, в воздухе разливался медовый запах жимолости. Из окна соседского дома доносился звук включенного телевизора, и страстно хотелось запомнить все это, чтобы потом раз за разом восстанавливать в памяти детали великолепной летней ночи. Мэтт отхлебнул кофе. «Я звонил адвокату Сэнди, сказал, где сейчас девочки, и объяснил, что случилось. Как можно было ожидать, Пенсильванская служба защиты прав детства не слишком мной довольна». «Придется отвезти их обратно», — вырвалось у Нили. «Разумеется, как только будут готовы результаты анализов». «Хочешь сделать тесты здесь?» «В Дайвенпорте есть лаборатория. Не хочу иметь дело с официальными лицами в Пенсильвании». «Ну да, чтобы обелить себя в глазах закона и отделаться от девочек», — отрезала она. «Это несправедливо». «Знаю», — ответила она, — «прости». «Пойми, мне это не нужно. Я отдал родственникам все, что мог, и больше семейных радостей не вынесу. Господи, как я все это ненавижу! Всю жизнь старался держаться подальше от родных и близких. Как больно слышать, что все самое дорогое для нее отвратительно ему». «Неужели твое детство было таким ужасным?» Мэтт поставил кружку на ступеньку. «Нет, не ужасным, но ты представить себе не можешь, каково это — не иметь ни минуты уединения, ни одного спокойного часа, да еще и заботиться о целой толпе женщин. А как насчет твоей матери?» «Она работала счетоводом по 50-60 часов в неделю, представляешь, кормить 8 детей. Ей приходилось хвататься за всякую сверхурочную работу. Бабушка вела хозяйство, так что воспитывать девчонок приходилось мне. Я не смог уйти из дома даже после окончания школы. Бабка дряхлела, Мать по-прежнему нуждалась во мне. Я жил в родном доме, пока учился в колледже. Но к тому времени кто-то из сестер достаточно вырос, чтобы снять с тебя часть забот, — удивилась Нили. Верно. Но это не значит, что на них можно было положиться. Действительно, зачем им было что-то делать, если у старшего брата так развито чувство долга? Пес подвинулся ближе к ногам Мэтта. Мэтт оперся локтями на колени и уронил руки вниз. Сквит лизнул его пальцы, но Мэтт, казалось, не заметил этого. «Взгляни на меня. Меньше чем за 2 недели я обзавелся 2 детьми, беременной женщиной, которую выдаю за свою жену, и чертовым псом. И в довершение всего оказался в Айове. Все, что тебе осталось, займет микроавтобус и тещу», — улыбнулась Нили. Мэтт застонал. «Представляешь, я заказал Ford Explorer». В голову не пришло. «Explorer? Ну да, микроавтобус». Нили расхохоталась. Присущее Мэтту чувство юмора взяло верх, и он ответил кривой улыбкой. «А твоя работа?» — встревожилась Нили. «Разве тебе не пора возвращаться?» «Подождут». «Здесь что-то не так», —